Они вышли из машины и минуту стояли молча. Анатолий нервно курил, вольно осматривая заросшие поля. И все искоса поглядывал на брата. Ждал, когда тот начнет первый. «Ну, рассказывай, чего тут еще у тебя такое происходит?» Стараясь быть как можно корректнее, спросил отец Иннокентий. «Значит, уже нажаловался. Вот козел!» — зло процедил сквозь зубы Анатолий. «Ты пойми, брат...» Отец Иннокентий принял позу, словно держал слово на амвоне. «Да добра это дело не доведет. В милицию он тебя обязательно сдаст. Это первое. Но самое главное, неужели тебе не стыдно, брат? Неужели по-хорошему нельзя договориться? Зачем же так? Грех-то какой на себя брать? Да и меня позорить. Ведь и так не отмоешься потом». Отец Иннокентий сделал паузу, подбирая нужные слова. Но все выходило не так складно, как это у него получалось на проповеди. «Ты подумай, Толик, жизнь наша и так коротка. Как же будем потом рассчитываться перед Господом? Ведь от этого никуда не уйдем все равно, как бы нам этого ни хотелось». Анатолий слушал внимательно, но с досадой на себя за то, что так же убедительный по-ученому не мог что-то сказать брату, в чем-то возразить, но все-таки, поймав его на переводе дыхания, вставил. «Тебе хорошо рассуждать. Тебе все принесут и завернут еще, и распакуют, если надо». «Как ты можешь так говорить, Толя?» «Могу, я все могу», — уже закипал Анатолий. «Я человек обыкновенный. В колхозе с навозом имею дело, а не с кадилом, и в твои дела не лезу, и тебя не позорю, а еще родителям помогаю, не то что некоторые». «Это как же тебя понимать?» — сделав благородное лицо, удивился отец Иннокентий. «А чего тут понимать?» Анатолий набирал в грудь воздуха, чтобы разойтись длинной речью, какую он еще никогда в жизни не говорил с братом. Но что-то будто бы мешало, что-то сдавливало в истрадавшейся груди. Поэтому получилось не так, как он замышлял в своей голове. Его вопрос застал отца Иннокентия явно врасплох. «Ты чего меня сюда притащил? Чего ты хочешь, Кеша?» «Прошу тебя, не трогай в колхозе не свое», — перешел к делу отец Иннокентий. «Пусть вначале вернет все, что мне причитается». «Глупый ты, кто же тебе тут что-либо вернет? Подумай хорошенько. А что, я так, что ли, по-твоему, просто так за свой счет трактор ремонтирую, каждую железку с трудом достаю, по всему району рыскаю?» Уже выходил из себя Анатолий. «А сколько я для школы дров за просто так заготовил, да перевез? Сколько тех же рулонов перевез сверх всякой нормы? И к нему во двор в том числе? И все это без толку? Так, что ли? Доярки за такую зарплату не хотят даже с ними справляться. Все равно ведь все в поле сгниет. Никому здесь уже ничего не надо. Каждый только себя глядит. Каждый о своей заднице только заботится. А я что, хуже других? Неужто тебе этого непонятно?» Отец Иннокентий слушал, не зная, чем конкретно возразить брату. «Постой, не кипятись. Убавь пыл, прошу тебя». «Что? Правда не годится? Не больно тебе это прилично слушать? Не по твоему сану?» «Да при чем здесь это, Толя? Ты в самом деле как ребенок», — пытался настроить брата на нужную волну отец Иннокентий. «А про что ты тогда?» Будто уже совсем не слышал его Анатолий. «Ты вот говорил мне как-то, что любишь землю, нашу землю, вот эти самые поля заросшие, заброшенные, которые ты еще, слава Богу, пашешь, и которые когда-то возделывали наши предки, и, кстати говоря, не хуже тебя, а, может быть, даже и лучше. И говорил еще, что за эту землю ты якобы готов на все, и даже жизнь отдать. И что с того? А ведь надобно, Толя, и Бога еще любить, кроме земли, и даже в первую очередь. Нам же так и в Евангелии сказано. А уж потом ближнего своего, а уж потом все остальное, и в том числе эту землю. А то что же получается? Беспредел полный, ожесточение и корысть в зубах. А у нас, брат, получается, у каждого любовь к Богу своя. У меня своя, а у тебя своя. И кто нас тогда разберет? Тебе, что ли, судить, кто как чего любит? Прости меня, брат, и все же так нельзя, — мучительно произносил каждое слово отец Иннокентий. Грех он и в Африке грех, а у нас, у русских, тем более. Мы ведь все-таки люди православные. У нас же мать одна с тобой, и отец один, и крестили нас в одной вере, и даже в одном храме нашем, и воровать нас в детстве не учили, и пить водку нас никто не учил. А что же на самом деле получается? Грешим и еще оправдание ищем. Только перед кем? И главное, зачем? Неужто и так непонятно, что с этим греховным багажом далеко не уедем? Подумай, ну куда мы с ним денемся? Век земной короток. Не успеешь оглянуться? Шабаш! Последняя станция. Приехали, вылезай. Это тебе лучше знать, куда нам всем деваться потом. Ты у нас ученый в этих делах. И вообще, брат, перед кем мне искать еще какое-то оправдание? Анатолий даже присел на корточки. Ты лучше скажи, как же мне здесь выживать-то тепереча, вот на этом белом свете? Духом святым, что ли, питаться? А кто будет кормить нас? Ты, что ли? Светка моя совсем уже не работница. И что мне с ней делать? Куда мне ее подевать? А Серега? Чем он сейчас занимается? От него помощи, как от козла молока. Был тут летом. Покрутился на сенокосе и слинял. Видите ли, у него в Бежецке деваха. Без нее не может жить. Еще губы от молока не обсохли, а все туда же? Куда еще? Туда же. Анатолий хотел рассказать ему о похождениях Ирины, про которую он случайно узнал от одной приезжей односельчанки. Да не захотел совсем расстраивать брата. «Хватит с него и меня, непутевого», — подумал Анатолий и промолчал. «Да куда и все?» — туманно ответил Анатолий. «А может, и вам в город потихоньку перебраться? А кто там меня ждет?» Там и без меня безработных хватает. И где мы будем все жить?» Отец Иннокентий молчал, не зная, что на это ответить. «Вот и получается, что никому я не нужен, окромя колхоза. А в нашем ударнике не жизнь, а просто какая-то тоска зверская, беспримерная тоска. Не работа, а один выпендреж запойный. И короче...» Все выжжено в душе, как и на земле. И что же тепереча? Мне что же, удавиться от такой жизни? Вот видишь, и сам не знаешь, что сейчас говоришь. А что я еще могу сказать? Анатолий от безысходных слов и мыслей даже как-то сник. Лицо его потемнело, и он понурым взглядом озирался по сторонам, будто искал там, в этих заросших многолетними пожелтевшими травами полях, какого-то мимолетного пристанища и спасения. «Ответ все равно предстоит держать. Как ни крутись!» — стараясь быть спокойным, рассуждал вслух отец Иннокентий. «И в первую очередь перед своей совестью, Толя, перед ней родимой. И если так далее будем жить...» Все равно перед Богом не оправдаемся. Не получится. И что толку, что успеем желудок свой перед смертью набить? Разве хлебом спасемся? А ты что, знаешь, как этот хлеб достается? Ты его хоть раз в жизни растил? Анатолий с каким-то гневом и раздражением посмотрел на брата. В эти минуты он думал о том многострадальном крестьянском труде, по выращиванию хлеба, который для его брата, городского священника, всегда оставался, по его мнению, чем-то далеким и абстрактным явлением, принимаемым умозрительно, но не испытанным на собственной шкуре. Со стороны было видно, что Анатолий явно не до конца понимает отца Иннокентия, хотя и не отрицает его взглядов и мыслей. Все-таки постоянный авторитет старшего брата, да еще священника, давал о себе знать. «У тебя свой труд, у меня свой, и не в этом дело», — раздумывал отец Иннокентий. «Я ведь тебе совсем про другое толкую». «Про что же?» «Я все понимаю, брат, и трудности твои, и родительские. Но ведь кому и когда было легко жить на Руси? Помнишь, как там у классиков? Читал же, небось, в школе?» «Не помню. Наверное, проходили». «Ты вот скажи мне, когда ты последний раз в церкви на службе был?» «Ну, ездил. Может, с месяц тому назад, может, и более. И что с того?» «И не молишься, наверное, толком». «Не молюсь», — еле проговорил Анатолий. «Вот отсюда и плясать надо, Толя. Послушай меня, брат. Что бы там ни было, но я тебе плохого не желаю. Зарастет дорожка к храму Божьему, зарастет и совесть сорняками всякими. И тогда ты их никаким трактором не одолеешь, не получится. Поверь, это тебе не поле от сорняков перепахивать». «Знаешь, Кеша, если бы ты не был священником, я бы тебе сказал». «Так чего же? Говори, не бойся». Отец Иннокентий на секунду забыл, кем он является на самом деле. И, почуяв, как когда-то давно в детстве, голос родственной крови, подался на братское искушение, на никчемную полемику, которую давно старался избегать в своей повседневной практике, тем более с родственниками. «Ты вот все совесть, совесть, а я тебе скажу прямо, там, где была совесть, там уже давно вырос хрен. Понятно тебе, братик?» — резко отрубил Анатолий. «У кого?» «У меня же, конечно. А у кого ты думал?» Анатолий сказал так, чтобы брат, не дай бог, не почувствовал, что это он о его совести печется, о совести брата-священника. «Понятно. Спасибо тебе и на этом», — смиренно принял братский сказ отец Иннокентий. Больше он ничего не сказал. Молча сел в машину, достаточно аккуратно развернулся и уехал туда, откуда они вдвоем приехали. Анатолий так и остался стоять один в поле, не сокрушаясь и не ожесточаясь в сердце. Знал, что брат и не такое принимал от него в прежние времена. «И это проглотит! Да еще помолится за меня, такого бестолкового и дурного!» «Вот же идиот! И зачем же я ему такое брякнул?» — злился на себя Анатолий. Долго не размышлял, оглядевшись бессмысленным тупым взглядом по сторонам, он медленно поплелся в деревню. После этой встречи прошло некоторое время. Анатолий продолжал жалкое существование в маленьком хозяйстве, остатки от былой колхозной мощи ударника. На все про все, вместо 2 с лишним тысяч гектаров земли, в хозяйстве обрабатывалось меньше 200, и то кое-как. Из 8 ферм скот содержался только на оставшихся 2. Но в таких условиях, что доярки с трудом почти по колено в навозе могли перемещаться среди отощавших коров, скотников не то чтобы не хватало, их просто вообще не было. Страха и отчаяния среди оставшихся бывших колхозников, а ныне акционеров хозяйства, не было. Не было даже апатии или, наоборот, паники. После прокатившейся волны скупки у бывших колхозников, их земельных паев, неизвестными лицами прямо в правлении, за живые дензнаки, люди еще по старой русской привычке на что-то надеялись. Думали, авось приедет какой-нибудь барин, да и рассудит их, сделает им жизнь, если не райскую, то хотя бы сносную, достойную жизнь. Но проходил месяц, другой, год и более, а никто почему-то не ехал. Земля как зарастала, так и продолжала томиться в каком-то причудливом ожидании неизвестно чего. Люди покумекали, покумекали, почесали затылок, да так и не поняли, зачем это у них скупили почти 1500 гектаров земли, если ей никто не занимается. Государство, в свою очередь, также не спешило вбить хотя бы ржавый гвоздь в разваливающиеся местные инфраструктуры, в заброшенные земли. Все, что трубили по телевизору, никоим образом не касалось этой далекой бежецкой глубинки. Местные новориши и понятия не имели, что на самом деле такое выгодное инвестирование в сельское хозяйство, или на худой конец просто благотворительность. Каждый греб под себя. И причем как-то тихо и незаметно, в отличие от буйных 90-х годов, что все подумали, что и богатых-то уже нет. Простому труженику оставалось выкручиваться с помощью своего подворного хозяйства до случайных приработков на стороне. Так и наступила долгожданная стабильность, полное равнодушие и человеческого охлаждения друг к другу. Жизнь на ее изломе и после некоторого успокоения не отпустила Анатолию и Светлане ничего существенного. Больная Светлана с трудом управлялась с домашним хозяйством, коровой, несколькими овцами и парой десятков кур и гусей. А когда совсем занемогла, одно находило утешение в алкогольной зависимости. К этому времени довольно устойчивый, перешедший в глубокую болезнь. Анатолий смотрел на это сквозь пальцы. Его устраивала миска супа, да какая-нибудь вермишель с яичницей на обед. На большее он и не рассчитывал. Но когда этого в доме не стало, а вместо обеда по приезде с поля он увидел лишь объедки наскоро приготовленной закуски, да пустые бутылки, лишь тогда в нем что-то шевельнулось. Он даже будто бы забеспокоился. И неожиданно в нем проснулось дремавшее чувство настоящего мужика и хозяина. Опять с Лариской связалась, выговаривал он пьяную жену, валявшуюся на неубранной грязной постели за связь с подружкой, такой же алкоголичкой. «Погоди, допьешься до ручки, что и вторую твою почку отымут». Светлана не отвечала. Потом спустя минуту тяжело задышала и заохала. А еще через минуту с трудом проговорила. «Чего тебе? Обед-то где?» «В печи», — еле прошептали ее губы. Анатолий полез в печь, убрал заслонку. Без ухвата, обжигаясь грязными от трактора руками, достал чугунок. Но когда открыл его, то увидел внутри густую массу, более походившую на кашу. «А это чего еще?» — спросил он, поднося чугунок к ее лицу. «Щи!» — Анатолий понюхал содержимое, пошевелил густоту, попавшуюся ему под руку ложкой, и грохнул чугунок на стол. «Это называется щи?» «Ушли, значит. Чего с этого кричать?» Тяжело выдыхая застоявшийся в грудях воздух, прохрипела Светлана. Анатолий стоял словно оплеванный. Ему было обидно, ведь как-никак он-то все-таки работал и приносил в дом тот кусок хлеба, который ему сегодня никто не поднес. Такого ему еще не приходилось хлебать. Даже когда жена в усмерть напивалась и вообще не приходила домой, а засиживалась у таких же выпивох подружек в соседней деревне. Готовый обед всегда ожидал его. И это для него был той последней мерой, по которой он по-своему измерял обычное человеческое благополучие в доме. Простой крестьянский достаток и обыденное счастье. Но на этот раз в нем будто бы вулкан проснулся, и извержение из его глубин и страдавшейся души всех немыслимых страстей, какие только могут быть у человека, не заставила себя долго ждать. Он схватился за деревянный табурет и со всей силой замахнулся на жену, чтобы ударить ее этой незатейливой сельской мебелью исчезнувших советских времен. Да только не сумел и не посмел. А только и смог, что с грохотом опустить табурет на пол. И тут же грузно сам опустился на него, а через мгновение сквозь сжатые зубы тихо завыл, словно раненый зверь, от боли и отчаяния, сжимая грязные кулаки и стуча ими по колену, а затем по столу, да так сильно, что даже Светлана, скрипя тяжелым, располневшим телом, перевернулась на спину. Глянула на него безумными, туманными глазами и пробурчала. — Чего шумишь? Не опохмелился, что ли? Анатолий, еле сдерживая себя, молчал. Потом тихо-тихо простонал. — Ненавижу! Всех вас ненавижу! Всю вашу породу ненавижу! Он не хотел больше в доме мордобоев. Не потому, что жалел Светлану, а потому, что боялся за нее, как бы ее хлипкое здоровье не выдержало его тяжелого, грубого мужицкого вмешательства. Наконец он хлопнул дверью. Изба задрожала, и Анатолию почудилось, что она даже перекосилась, как вся его теперешняя жизнь.